демонстрируя неожиданно мощный и по-спортивному очень техничный дельфин. Шел он, называется, на гребне волны. Опасался, должно быть, очередного подвоха. «Хорошо идет», — одобрил Вебер. «Красиво. Король полигонов».